Глава 68. Ника. «Да», — говорю я согласна стать твоей женой. И Костя с облегчением выдыхает. Он что, всерьез сомневался? Я что, так страшна в гневе, что родной муж меня побаивается? Разогнала всех в участке. Сама от себя в шоке, если честно. Родной муж. Кажется, именно сегодня он стал для меня родным. Я была готова убить каждого, кто собирался лишить его свободы, а меня — его приятного общества. Не хочу оставаться без него ни на минуту. Мне с ним так хорошо. Костя поднимается с колена и произносит. «Пошли за кольцом». «У нас же есть кольца». Я смотрю на свой палец, где красуется обручальное кольцо, которое Костя когда-то надел мне в ванной. «Это не то», — выдает мой муж и затаскивает меня в первый попавшийся ювелирный магазин. Мы останавливаемся у витрин, и у меня разбегаются глаза. «Сколько тут всего!» Настоящее сокровище Шахерезады. Колец с бриллиантами тоже великое множество, но цены — ужас. Я пытаюсь пересчитывать дирхамы в рубли и думаю, а не лучше ли было бы купить кольцо дома? Мне кажется, там дешевле. Или нет? Никогда раньше не приценивалась к колечкам с бриллиантами. «Какое тебе нравится?» — спрашивает Костя. «Вот это», — говорю я. «Самое маленькое и скромное?» Оно красивое, и цена у него не такая страшная, как у других. Может, лучше вот этот? Больше карат, больше красоты. Это тоже красивое. Не выдерживаю я. Продавец-консультант, высокий араб в традиционных белых одеждах, открывает для нас витрину и показывает кольца поближе. И это, и то, и вон те с цветочками. Тоже очень красивые. Лепечу я. Блеск золота и бриллиантов ослепляет меня. Я забываю о ценах. Я замираю от восторга, глядя, как на моем кольце меняются роскошные колечки. «Ах!» — непроизвольно вырывается из груди, когда Костя надевает мне кольцо, в котором приличного размера бриллиант вставлен в обрамление в форме сердечка. «Я так понимаю, это оно!» — улыбается мой муж и шепчет на ухо. «Такие звуки я обычно слышу, когда ты кончаешь». «Да», — смущенно выдыхаю я. И даже не смотрю на цену. Раз Костя готов мне купить эту прелесть, пусть. Оно такое красивое, такое миленькое и трогательное. Я буду носить его, не снимая. Я и сейчас не хочу его снимать, но надо срезать бирки и расплатиться. И вот кольцо снова на моем пальце. Я вытягиваю кисть, любуюсь им. Это просто потрясающе. Такая маленькая штучка так много значит. Как ни странно, с этим кольцом я чувствую себя настоящей женщиной. Я чувствую себя невестой. Костя хочет сделать фото. «Подожди». Я вытягиваю руку так, чтобы в кадре она оказалась на фоне цветочной композиции, стоящей на соседней витрине. Это кремовые пионы и белые розы в коробке, похожие на коробочку для кольца. Костя фотографирует мой безымянный палец, на котором одновременно красуются два колечка. Обручальное и помолвочное. Потом меня. Потом делает наше общее селфи. Счастливая замужняя невеста и еще более счастливый несостоявшийся уголовник. Комментирует он. Цветы хорошо смотрятся в кадре. Замечаю я. Только доставили от флориста. Произносит араб. Они тебе нравятся? Зачем-то спрашивает Костя. Я киваю. Мы их забираем. Выдает он. Берет коробку с цветами и протягивает ее мне. «Но это элемент интерьера», — ошарашенно моргает продавец. «А нам пофиг», — говорит Костя по-русски и сует ему несколько купюр. Мы выходим на улицу. Я с цветами и колечком, Костя с какой-то странной виноватой улыбкой. «Извини», — внезапно произносит мой муж. «За что?» — поражаюсь я. «За то, что не подготовился заранее, сделал предложение без кольца и цветов. У меня есть кольцо и цветы». Улыбаюсь я. А главное, у меня есть ты. Мы сидим в ресторане на набережной. Наверное, это самое шикарное место в Дубае. Ну, или одно из самых шикарных. И еще недавно я бы чувствовала себя здесь скованно. В своей простой джинсовой юбке, купальнике и рубашке. Мы вообще-то шли на пляж играть в волейбол, а оказались сначала в полицейском участке, а потом... в этом фешенебельном месте. И мне здесь вполне уютно, потому что я с Костей, потому что я счастлива, потому что у меня на пальце кольцо с бриллиантом. Обручальные кольца вошли в нашу жизнь обыденно. Мы просто надели их, чтобы не палиться перед Костиными родителями. Я как-то сразу привыкла к этому золотому ободку на пальце и перестала его замечать. Помолвочное кольцо — другое дело. Оно греет мой палец и мою душу. «Получается, мы с тобой жених и невеста?» — спрашиваю я Костю. «Конечно. Но мы женаты». «Женатые жених и невеста. Эксклюзивный вариант». Официант открывает шампанское, наливает в наши бокалы. Мы чокаемся. «За будущее», — произносит Костя. «За наше прекрасное будущее». Мы пьем, а потом он задумчиво спрашивает. «А с чего все началось?» И я сразу понимаю, о чем он. «Я тебе позвонила». «Ты мне?» «Да, позвонила и позвала пойти со мной на день рождения к Юле». И я даже не волновалась, потому что не рассматривала Костю как мужчину. То есть, конечно, он мужчина, даже слишком. Кобелина и котяра. Гроза всех симпатичных девчонок. Но для меня он угрозы не представлял. Я даже вообразить не могла, что он может мне понравиться. Или я ему. Мы были как будто из разных вселенных. Я просто его использовала на свою голову. «А я ведь сразу на тебя запал», — признается он. «Ой, да ладно. Разве ты помнишь, что я тогда повел тебя в бар и затащил в подсобку?» «Да ты всех таскал в подсобке», — бурчу я. «А вот и не всех. Ну, каждую вторую». «Ревнуешь?» «Нет». «Да, ревную», — накатила вдруг снова. «А потом я подсел на разговоры с тобой», — продолжает свои признания Костя. «Подсел?» «Жить без этого не мог. Вечер, проведенный без твоих нравоучений, казался пустым». «В смысле нравоучений? Я тебя не поучала». «Поучала. Иногда. А еще ты внимательно слушала, сочувствовала, даже пыталась давать советы». «Не помню», — бурчу я. «Но окончательно я потерял голову, когда увидел твою шикарную попу в бабушкиных панталонах», — смеется Костя. «Я не ношу панталоны». «Ну, эти твои плотные, высокие, все закрывающие труселя. Они у тебя с собой, кстати?» «Нет, у меня с собой стринги, бразильяна и очень сексуальные танго». «Вау», — выдыхает мой муж. «А сейчас на мне совсем нет трусиков». «Серьезно?» У него от удивления глаза лезут на лоб. «Костя, ну, конечно, нет». «Нет трусов?» «Да нет же, есть». Я совсем запуталась. Естественно, я в трусах. Я просто пошутила. «Я сейчас проверю», — выдает Костя. Придвигает ко мне стул и запускает руку под юбку. Да, под скатертью этого не видно, но догадаться несложно. «Костя, прекрати», — хриплю я, стараясь незаметно отодвинуться. «Мы в ресторане, в общественном месте. К нам идет официант. На нас косится администратор». «Да на нас вообще все смотрят. Еще не хватало, чтобы нас обоих арестовали за нарушение общественного порядка. Кто нас тогда вытащит из тюрьмы?